Глава 16. Надо отдать Адмиру должное. Он резко обернулся и закрыл меня своей широкой спиной, а то нервные маги из гильдии уже собирались нападать. Правда, оказались в некотором замешательстве, обалдев от представшей перед ними картины. Надо же, псевдопоцелуй и тут помог. «Опустите руки», — твердо сказал декан. «Адептка Солейн не опасна». Ну, я не была бы в этом так уверена. Тем более, судя по всему, час уже прошел, ладони слегка покалывало. Магия воздуха возвращалась, очень кстати. Я выглянула из-за плеча Адмира и бросила взгляд в тот самый угол, куда отлетел мобильный портал, и под шумок щелкнула пальцами. Пятиугольный камень медленно приподнялся и поплыл ко мне совсем невысоко от пола. Через несколько секунд я цапнула его из воздуха и спрятала в карман. Чем меньше народу узнает, как я все провернула, тем лучше. Да и Лексу подставлять не хочется. Подняв голову, я увидела, что мой маневр не прошел незамеченным. Лили, не отрываясь, смотрела на мои руки. Я подмигнула ей и одними губами прошептала: «Спор». Надеюсь, она меня поняла, потому что Берт точно не догадался. Мне показалось, что он с трудом сдерживается, чтобы не наброситься на декана. Неужели ревность? Это же просто спор. «Как вам это удалось, леди Солейн?» Чеканя слова, произнес один из магов гильдии. Высокий светловолосый мужчина с колючим взглядом. Насколько я помню, молнию использовал именно он. «Что именно?» Я выглянула из-за спины Адмира и сделала удивленное лицо. Маг, казалось, едва не скрежетал зубами. «Как вам удалось освободить полунайтов? И куда они подевались?» Я пожала плечами. «Не понимаю, о чем вы говорите. Между прочим, вы нас с профессором чуть не убили. Напали ни с того ни с сего». «Неужели?» — прошипел маг. «Что же вы здесь делали?» «Зашла на лошадок посмотреть». «Что?» Это слово лидирует сегодняшним вечером. Однако у высших магов весьма бедный словарный запас. «Что слышали?» — невежливо ответила я. «Я за них беспокоюсь и практиковаться на полунайтах отказываюсь. Правда, профессор Адмир?» Он кивнул и, кажется, пытался сдержать смех. «Когда я здесь появилась, их уже не было. Вы напали на невиновную. Я буду жаловаться в гильдию согласно Конвенции о защите жизни и здоровья». Мак опешил. «То есть вы сюда просто так пришли, предварительно усыпив охрану на входе?» «Я?» Искренне изумилась. «Да у меня и способностей таких нет. Профессор Теллер может подтвердить. Он меня в академию принимал». Декан факультета прорицателей закашлялся. «А верно, у адептки Солейн отсутствует дар зельеварения». «Это ни о чем не говорит», — не выдержал маг. «Вы могли позаимствовать нужные зелья у других факультетов». «Зачем?» — удивилась я. «Как бы я смогла вывести полунайтов отсюда? И потом их все равно бы поймали и уничтожили. А мне нравятся эти существа». Представитель гильдии был уже вне себя от бешенства. «То есть вы пытаетесь нас убедить, что вам просто посчастливилось оказаться в ненужное время в ненужном месте? Когда усыплена охрана и кто-то освободил полунайтов?» Я пожала плечами. «За вашими спинами много адептов. Почему вас это не удивляет?» «Потому что грохот был слышен во всей академии». «А у меня предчувствие сработало», — нагло заявила я. «Еще до грохота. Знаете, у меня есть способности к предсказанию. Правда, профессор Теллер?» «Богиня, только бы подтвердил». Декан факультета прорицателей ответил не сразу, заставив меня изрядно понервничать. «Верно, и проявляются они весьма неожиданно. Можно сказать, обрушиваются, как снег на голову». «Спасибо, профессор». Мак едва не завопил. «Что вы мне голову морочите? Посмотрите на нее!» Он ткнул пальцем в мою сторону. «Одежда адептки пострадала от стихии огня. Леди Солейн имела близкий контакт с полунайтами и как-то смогла освободить их». «Упс, а про одежду я и забыла. Кожа на лице и руках давно восстановилась, а вот платье...» В голову, как назло, ничего подходящего не приходило. Но внезапно раздался бесстрастный голос Берта. «Это моя вина. Мы отказались тренироваться на полунайтах, поэтому практиковались в аудитории самостоятельно. Я использовал дар огня, но немного перестарался». «Берт, я тебя обожаю». Мак скептически посмотрел на меня. «И как же кожа леди Солейн не пострадала?» «Хороший вопрос, но ведь она должна была пострадать и от полунайтов». «У меня магия воды». Аманда неожиданно вышла вперед. «Я подстраховывала тренировки Эйвина и Олетты. Она как раз шла переодеваться, когда меня настигло предчувствие». Тут же подхватила я, и на глаза едва слезы не навернулись. «У меня замечательные друзья». Допрашивающий сжал кулаки. «Тогда почему ваша одежда не мокрая, леди Солейн?» «Потому что адептка Солейн — маг воздуха», — спокойно ответил Адмир. «Способностью высушивать свою одежду обладают даже несовершеннолетние». «Послушайте, лорд Коллин», — раздражение в голосе декана нарастало. «Кажется, вам дали достаточно объяснений по поводу присутствия адептки Солейн в подземелье. Позвольте ей привести в порядок свой внешний вид и, если потребуется, обратиться к целителям». Лорд Коллин поджал губы. «Я этого так не оставлю. Доклад о произошедшем с упоминанием имени леди Солейн отправится в гильдию». «Как вам будет угодно», — коротко кивнул Адмир и подтолкнул меня в спину. «Я провожу вас, адептка». Взгляд Берта был убийственным, но возражать он не стал, и толпа медленно расступилась. Я на мгновение встретилась взглядом с драконом и вздрогнула. «Я тебе потом все объясню, Берт, честное слово». Мы покинули подземелье с профессором самыми первыми, и за нами потянулись растерянные адепты. Но Адмир шагал быстро, и я едва поспевала за ним. Увидела за последней решеткой уже пришедших в себя охранников, которых усыпила Лили. Они проводили нас удивленными взглядами. Когда мы благополучно миновали потайной выступ, я расслабилась. Значит, его все-таки не используют, и тайна останется тайной. Выход из подземелья оказался дальше по коридору, крутая лестница, ведущая наверх. «Теллер знает?» — коротко спросил Адмир. Я, глубоко вздохнув, кивнула. Потом догадалась, что декан не видит, так как шагает впереди меня, и озвучила свой ответ. «Да, он мне предсказания делал. А мне рассказать вам не приходило в голову?» «Приходило», — покаянно ответила я. «Но как-то не сложилось, профессор». «Зато остальное у вас замечательно складывается, ваше высочество». «Но ведь все получилось, правда?» — радостно заметила я. «Я даже учиться тут останусь под именем адептки Солейн». «Вот в этом я бы не был так уверен. И потом...» «Поражаюсь, что все, и Теллер, и адепты моего факультета, поддержали вашу легенду. И даже я. Вы обладаете даром убеждения, ваше высочество». «Так я же вам об этом несколько минут назад говорила». Адмир едва не зарычал и пошел еще быстрее. А я перепрыгивала через две ступеньки, чтобы успеть за ним. Но король обо всем догадается, едва ему на стол попадет отчет лорда Коллина. «Знаю», — ответила я. «Но это мои сложности, профессор. Я сама с ними справлюсь. Благодарю за помощь, за спасение, за... поцелуй и выигранный спор». «Можно я не буду отвечать вам, адептка Солейн?» «Конечно, профессор Адмир. Наш уговор в силе. Веду себя тихо с сегодняшнего дня. И даже не шучу». «Ага, так я и поверил», — фыркнул декан, а я заулыбалась. Все складывалось не так уж и плохо. С отцом я поговорю, Лили все объясню, и Берту тоже. Адмир довел меня до личной комнаты и потребовал без необходимости ее не покидать. Скорее всего, ко мне еще зайдут побеседовать, хотя он приложит все усилия, чтобы допрос состоялся в его присутствии. Я кивнула и быстро скрылась за дверью. После душа мне стало намного легче. Я натянула чистое платье, предварительно вытащив из лохмотьев портал и оставшиеся зелья. Даже толком не высушив волосы, дотронулась до браслета. Лучше я сама все расскажу сестре. Но я опоздала. «Думала, ты уже и связываться со мной не собираешься», — ехидно заявила она. «Не рискую быть первой. Мало ли кто и где тебя допрашивает». «Пока никто не приходил», — вздохнула я. «А ты уже обо всем знаешь?» Минут 10 назад Его Величество получил отчет от лорда Коллина. «Аль, мы со змеем тебе и в подметки не годимся», — рассмеялась Лекса. «Питер будет в ярости, когда придет в себя. Да и принц Леони еще не знает. Его реакцию трудно предугадать. Ты почему не ушла из подземелья порталом?» Вздохнула. «Потому что я его выронила». «Ты пошутила, надеюсь?» «Нет, портал я уже подобрала, и никто ничего не узнал». Вкратце пересказала сестре события последних 2 часов. Она долго потрясенно молчала, а потом заметила. «Бедный Адмир, бедный Теллер, бедный Берт. Даже не знаю, кому из них сильнее посочувствовать». «Мне?» — возмутилась я. «А тебе зачем? Ты сегодня на коне. То есть на полунайте, спасительница». «Издеваешься?» «Нет, пытаюсь призвать чувство юмора. Мне разговор со змеем предстоит. Он не дурак и сразу поймет, как и с помощью чего ты освободила полунайтов. Не теряй мобильный портал, вернешь ему сама. Я пока цветочные горшки соберу. Надо же как-то защищаться». Я улыбнулась. «Даррен умный. Иногда мне кажется, что слишком. Все, больше не могу разговаривать. У меня по плану скандал. А тебе с отцом общаться. Удачи, Альяна». «И тебе, Лекса». «Пригодится», — фыркнула сестра, и браслет остыл. Я прошлась по комнате туда-сюда, раздумывая, самой связаться с отцом или подождать его инициативы, пока размышляла, как лучше все провернуть, желательно с наименьшими для себя потерями. Браслет на правой руке нагрелся. Ну вот, не успела. Я со вздохом дотронулась до артефакта. «Собирайся во дворец, Альяна», — коротко приказал король. Я ощетинилась. «Замуж за Леонского принца выходить не буду». «Да он уже вряд ли захочет жениться после того, что ты натворила. Ты же лишила нашу страну его безвозмездного подарка». «Правда?» — обрадовалась я. «А для закрепления результата не нужно еще кого-нибудь спасти? Например, оставшихся полунайтов Леонии. Кстати, ты разве не знаешь, что подарки они на то и подарки, что все безвозмездные?» «Альяна!» «Да, папа». «Быстро во дворец. Если тебя не будет через полчаса, я не знаю, что с тобой сделаю». «А как насчет конвенции о защите жизни и здоровья?» «Я твой отец». «Поверь, я не страдаю провалами в памяти». «И это радует. Зато ты страдаешь несуразностью поведения». «Да, я отлично помню, что насильно выдать замуж Наяну невозможно. Но, поверь, иногда очень хочется. И Таррин бы отдохнул от твоих выходок. А вот из Академии забрать могу легко. Если помнишь, до твоего совершеннолетия еще 3 года». У меня внутри все похолодело. «Но ты же этого не сделаешь!» «Как знать. Попробуй убедить меня. Лично». «Это шантаж!» «Он самый, ваше высочество», — ехидно заметил отец. «Мигом во дворец. У тебя есть полчаса». Браслет остыл, а я шлепнулась на кровать. При мыслях о замужестве совсем забыла о возможностях отца прервать мое обучение. Впрочем, чему я удивляюсь? И так знала, что за свою выходку придется заплатить. Ладно, что сделано, то сделано. В любом случае, я ни о чем не жалею. В дверь постучали, когда я распихивала по карманам остатки того, что получила от Лексы. Если это представители гильдии, то придется их разочаровать. Требования короля как-никак всегда важнее их приказов. На пороге стоял хмурый дракон. У меня сердце дрогнуло. «Готово?» — только и спросил он. «Пойдем, портал для преподавателей откроешь. У меня доступа во дворец нет». Я кивнула, пристально наблюдая за ним, но Берт отвел глаза и направился к лестнице. «А ты откуда знаешь, куда я иду и зачем?» Я едва поспевала за ним, прыгая через ступеньки. «Адмир сказал, он получил разнос по магической почте. Даже не знаю, за что больше. Потерю полунайтов или поцелуй дочери короля». «Берт, не было никакого поцелуя!» Не выдержала я перед площадкой 2-го этажа. «Адмир мне подыграл и...» Дракон остановился, резко обернувшись, и я налетела на него. Он поймал меня с самым невозмутимым видом, опустил ладони на талию и отодвинул на расстояние вытянутой руки. В его глазах полыхал огонь. Неужели мучилась? Как бы в результате своей игры на публику, которая не заметила разницы между фальшивым поцелуем и настоящим, ты не стала леди Адмир, принцесса. Раз уж статус жены Леонского принца тебя не привлекает. Я поперхнулась. Ты о чем? Я же не стала в результате нашего поцелуя леди Гамильтон. Он застыл на мгновение, а затем напряженно спросил. А ты бы хотела? Ага, так я тебе и призналась. И тут у меня вырвалось, вопреки тому, что заявила чуть раньше. Лорда Гамильтона не существует, так что и говорить не о чем. И прикусила язык. Но поздно. Уверена? Прищурился он. Я вытаращила глаза. Чего я не знаю, Берт? Он не успел ответить. Этажом выше послышались быстрые шаги, и с нами поравнялся сосредоточенный декан факультета высшей магии. Я смотрю, все в сборе? Язвительно протянул он, обходя нас. «Какой непредсказуемый год! Принцесса, дракон, озабоченная староста и непредвиденные подарки из другой страны. Надеюсь, что больше никого и ничего не предвидится. Хотя я бы уже не удивился. Помните о своем обещании, ваше высочество». Я кивнула, а Берт едва не прожег его взглядом. «Кажется, вы в двух шагах от драки, профессор Адмир». Выпустив мою талию, дракон схватил меня за руку и увлек на второй этаж вслед за торопливо шагающим деканом. «Он знает, кто ты?» — поинтересовалась я шепотом. «И давно?» Берт поморщился и тихо ответил. «Твой отец проговорился, когда связался с Адмиром и потребовал меня к себе. Так что теперь знает. Король рвал и метал Альяна, и в выражениях не стеснялся». «Хорошо, что кроме декана в кабинете были те, кто подтвердил твое алиби. Я, Лили и Аманда. Последняя теперь тоже в курсе, что ты принцесса, а я полудракон. Зато представители гильдии пока в неведении, на кого напали сегодня вечером. Их ждет сюрприз». Насчет Аманды я не беспокоилась. Думаю, Лили убедит ее сохранить мою тайну. А про магов мне было совсем неинтересно слушать. Но, кажется, Берт, как обычно, ушел от интересующей меня темы. «Ничего, я еще выведаю все, что хочу. Вот только с папой пообщаюсь. Эх, боюсь, разговор будет не из легких». Задержки у портала не случилось. Адмир дождался нас, быстро коснулся пальцами каменного свода, и через мгновение мы втроем оказались в королевском дворце.